Шлепая веслами по воде и глядя на вихрастый затылок Илюши, сидевшего на носу лодки с небольшим багром и внимательно смотревшего в воду перед собой, чтобы уберечь лодку от столкновения со случайной корягой, Захар дышал легко и свободно, с удовольствием цепко посматривал по сторонам. Поросшие густым тольником берега узкой протоки медленно ползли мимо. Кое-где в высоких местах тайга подступала к самой воде. Часто встречались подмытые в весенние половодье сильно наклонившиеся к реке деревья. В любой момент они готовы были рухнуть в воду. И Захар старался протолкнуть лодку под ними поживее. Усиленно работал веслами. Даже слабый порыв ветра мог обрушить в реку почти лежащие плашмя дерева. Старую глухую протоку, километрах 30 от поселка, тихой глубокой петлей, врезавшуюся в тайгу, Захар знал достаточно хорошо. К осени она мелела, течение в ней почти не ощущалось, проступали желтовато-серые плесы. Но в самый разлив, как сейчас, тихая протока наполнялась тугой, стремительной силой, и чтобы подняться вверх, приходилось хорошенько попотеть, хотя все равно это было и приятно. Захар удивился про себя, как сильно прибыла вода. И усилилось течение за 3 дня с тех пор, как они с Илюшей ставили винтеря. На тот же самый путь вместо 3-4 часов пришлось затратить чуть ли не втрое больше. В одном месте перерубили толстую коряжину, в другом, натолкнувшись на залом, протащили лодку по берегу. Поглядывая на низившееся к тайге солнце, Захар уже знал, что они сильно запаздывают. «Назад придется ночью добираться», — встревоженно подумал он. «Темень с вечера хоть глаз коли. Правда, вниз-то по течению легче. Если бы не бурелом, а то на каждом шагу коряжины. Недолго и до беды. Придется заночевать. Кстати, и на работу в понедельник, в ночную. Успею». «Пригнись, Илья», — предупреждающе сказал Захар, проводя лодку под стволом валежника, еще каким-то чудом горизонтально державшегося над самой водой. Илья с неосознанным щегольством молодости наклонил голову ровно настолько, чтобы проскочить, и в волосах у него остались кусочки красноватой сосновой коры. «Все-таки задел башкой», — подумал Захар весело. Но вслух ничего не сказал. Боялся спугнуть парня. Сын понемногу стал привыкать к нему, и между ними только-только начали выстраиваться с виду грубовато ласковые, но на самом деле глубокие, доверительные отношения. Они понимали друг друга без слов. Вот и сейчас, в ответ на предупреждение отца, Илюша только кивнул, привычно откинул длинную прядь со лба. И Захар по-доброму усмехнулся, подумал, что совсем не заметил, когда Илья превратился в почти взрослого парня с широкими сильными плечами, с упрямым ершистым затылком и с явным сознанием какой-то своей внутренней правоты и силы. И к чему о чем-то жалеть? Вот она, жизнь, сидит перед ним на носу лодки, напряженная, жадная. Все нормально, все как и должно быть, а больше ничего и не надо. Еще издали Захар увидел знакомое, давно облюбованное им место. Высокий обрыв с 2 раскидистыми, резко выделявшимися в голубизне неба кедрами. Дальше протока сразу же широко разливалась, затопляя низкие травянистые места. Над ними густо чертили предвечернее небо чайки. Вскоре лодка ткнулась носом в мягкий песок небольшой чистой отмели, и Илюша легко выпрыгнул, потянул лодку за собой. «Доехали! Вот простору человеку дано, а ему ненасытному все мало», — сказал Захар, освободив весла из уключин. Разминая затекшие ноги, он переминался с одной на другую, с наслаждением вглядывался в неизмеримую даль затопленных половодьем низинных мест. Кое-где густыми островами торчали верхушки тальника.